Да он от нее прячется. Это сделалось вдруг пронзительно ясно. Должно быть, он сердится на нее. Ведь если бы у семьи изменились вдруг планы, и они отказались от поездки в Бостон, или случилось что-то другое, из-за чего нельзя увидеться, он так и сказал бы. Ей нужно было услышать хотя бы какие-то несколько слов. В конце концов, вот уже много недель она жила одной только надеждой. Ей было физически тяжело в шлихтовальной, чудовищно одиноко из-за того, что не с кем поделиться тайной. Но так или иначе она справлялась. Надежды ей достаточно. Но без надежды, без надежды... Она устало побрела к дому. Почти вся семья сидела уже за большим кухонным столом. Теперь здесь были и мальчики. Не мальчики, а скорее красивые рослые юноши. Один из них был уже мастером в ремонтной, работал в корпорации «Мэримак». Эммелину усадили рядом с ним, и он сделал попытку другую вовлечь ее в разговор, но она слишком стеснялась. Чувствовала, что правильнее всего по возможности вежливо уклониться от любых ответов на вопросы о себе, и была слишком занята своими мыслями, чтобы самой о чем-либо расспрашивать. Когда после ужина женская часть семьи расположилась в гостиной у камелька, а она сидела позади всех, отодвинувшись сколько могла от огня, раздался громкий стук в дверь. Эммелина даже не удивилась. Миссис Уайтхед пошла открывать, и почти сразу в комнату долетел пронзительный крик миссис Басс. «Прошу прощения, Филомена, но я очень беспокоюсь об одной из живущих у меня девушек. Она работает у Ричарда. Сегодня не пришла к ужину, и это уже не в первый раз». «Что за ложь? А может быть, правда?» Эммелина ни в чем уже не была уверена. Сердце билось, как сумасшедшее. Гейл и Эмми, посмотрев друг на друга, а потом на Эммелину, весело захихикали, предвкушая, как сейчас сядет в лужу эта противная миссис Басс. Слышно было, как миссис Уайтхед пригласила нежданную посетительницу пройти в гостиную. Пожалуй, и ей приятна была перспектива привести в замешательство эту настырную крикунью. Мистер Уайтхед с сыновьями куда-то отправились сразу же после ужина. Девушки вышивали. Ни прялок, ни приспособлений для откачества в доме не было. «Я ходила к Магвайрам, потому что уверена, именно он тут!» И миссис Басс не докончила фразу, многозначительно замолчав. Обе женщины были уже на пороге гостиной. Переговорила с Айвори. Стивен, оказывается, на поминках в Эйкре. Там умер кто-то из детей его брата, а я и понятия не имела. Я ведь не знаюсь ни с кем из тамошних. Так вот, значит, в чем дело. Значит, была все же причина, по которой он не давал о себе знать. А девушку, о которой я говорю, зовут Эммелина Мошер. Она сейчас работает в шлихтовальной у Ричарда, продолжала миссис Басс, войдя уже в комнату вместе с миссис Уайтхед, но стоя спиной к Эммелине. Держалась и говорила она не совсем так, как в пансионе. Тон был по-прежнему властным, но она как бы извинялась за эту властность и всеми силами старалась быть приятной. «А Эммелина здесь. Поужинала сегодня с нами», — откликнулась миссис Уайтхед. «Все в порядке, хотя, конечно, ей нужно было зайти к вам, предупредить». Миссис Басс онемела. Потом вдруг крутанулась на месте с такой решительностью, словно все время знала, что враг совсем близко, но только не понимала, где именно. Лицо ее моментально побагровело и просто перекосилось от ненависти. Эммелина хотела вежливо извиниться, но слова так и застряли в горле. Выражение лица миссис Басс словно вергло ее в столбняк.